По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Tongin News, 12 южнокорейских пострадавших в походных борделях японской армии 30 августа потребовали от власти компенсировать убытки. Как сообщила южнокорейская Yonhap News, Ким Боктон и Ким Вонок, пострадавшие в походных борделях японской армии 26 августа в районе Мапо, Сеуля, провели пресс-конференцию и раскритиковали унизительные попытки южнокорейской власти, которые пытаются оставить в тени истории прошлые преступления Японии за выплату мизерных репараций.